«Прощай, дед». Дело это было на Дальнем Востоке, скажем так, в столице Приморья, доблестном городе Владивосток. В одной весьма неплохо обеспеченной семье доживал свой век то ли прадедушка, то ли прапрадедушка. Еще когда он был при памяти, он имел весьма сволочный характер, всех доставал нравоучениями и всякими мелкими подлянками. Надо сказать, когда-то он служил комендантом в одном военно-морском порту и жутко ненавидел все, что было не по уставу. В общем, весьма сволочной был дедок. Когда он впал в маразм и перестал вообще воспринимать окружающий мир, родственники его чуть ли не вешались. Достал всех, в общем, как у Пушкина. И думать тихо про себя, когда же Бог возьмет тебя. Было в этой семье еще одно недоразумение. Два брата-близнеца, которых по семейной традиции отдали учиться в ТОВ ВМУ. Курсантами они были аховыми, учились тем, что доставали всякие разные полезные вещи для кафедр и постоянно влетали то с самоходами, то с пьянками. С дедулей они были откровенно на ножах, и он им платил своей ненавязчивой маразматической любовью. В общем, это предыстория, вот сама история. Как-то близнецов вызывает их начальник курса и тихо молвит, глядя в пол: «Ребятки, я вас отпускаю в увольнение до следующего понедельника. Все, вперед, мальчики!» И протягивает увольняшки. Близнецы в непонятках, но довольно радостные, скачут на своей машинке домой. Жить во Владике и не иметь какой-нибудь даже завалящей японской машинки, ну, это, скажем так, не камильфо. Дома их встречают родичи, глаза на мокром месте, на головах черные платочки. У женщин, разумеется. Но особой грусти в глазах нет. Папа, откашливаясь, произносит: «Мальчики, у нас, видите ли, горе». По пафосному произнесению речи мальчики понимают, что папа уже немного притопил свое горе в водочке. До близнецов доходит: «Чё, дед боты подрезал?» Чуть ли не с радостью восклицают сразу оба. С покиданием дедушки этого несовершенного мира один из них заполучает отдельную комнату. Парням по 19 лет аютятся в одной. «Да, дедушка умер!» — восклицала их неодородная бабуля весом в 1,5 центнера, которая этому деду то ли дочь, то ли еще кто. Курсантики начинают понимать, почему их отпустили в увольнение. «Ну, помер Максим, да и, как говорится, с ним, но перспективы. Комната раз, поездка на похороны деда в Раздольное, где много знакомых, и обои в полу, пышные поминки, куча родственников, которых давно не видели. В принципе, и родня-то не сильно переживает. Достал всех покойничек по самые корки. И тут происходит весьма непонятное перемещение личного состава родичей. Все тихо-тихо ломятся к двери и выскальзывают на площадку. Крайне выходит папа и с скороговоркой: «Мальчики, отвезите дедушку в Раздольное, документы на тумбочке, дедушка уже одет». Быстро закрывает дверь, прыгает в лифт и был таков. Пацаны почесали репу и пошли осматривать дедушку. Дедуля лежал с подвязанной челюстью и при костюме, и чудесных белых тапочках. Документы там всякие, свидетельства о смерти и так далее, заключение в порядке и еще один интересный документ. Доверенность на перевозку усопшего такого-то числа, такого-то гражданина, и доверенность на близнецов и транспорт, перевозящий усопшего их с братом. «Тойота Виста». «Папа, гад!» — заорали они в голос. Родичи, чтобы самим не заморачиваться с перевозкой бренного тела, спихнули все на курсантов. А сами поехали скорбеть, заготавливать место на погосте и собирать родичей. Братья почесали репу и, сев на обширной кухне за прием полуторалитровой бутылки джин-тоника, разработали план выноса дедушки. И вот ночь, около 12, братья вытаскивают дедулю на площадку и вызывают лифт. Тащить далеко, 9-й этаж, как-никак. Приходит лифт. Дедушка лежа не помещается. Стоять не хочет без поддержки. Ладно, приспособились. Поставили усопшего на ножки, один его поддерживает и держит ногой дверь лифта, чтобы не уехал. Другой побежал брать документы и закрывать квартиру. Когда он вернулся, увидел своего брата. Лифта не было. «Бля, дятел, где дед? Где лифт?» «Да это...» Я привязал его за руку к решетке на лифте, выжал покурить, ногу убрал, а лифт и уехал. Вот. Братья, как молодые жеребцы, кинулись по лестнице, догоняя лифт с телом. На 5-м этаже они чуть не догнали лифт, но молодой парнишка самой подлой гражданской наружности, услышав топот и крики «Стой, падла!», ломанулся в лифт и быстренько поехал на 1-й этаж. «Чё сейчас будет?» — одновременно подумали братья и поскакали вниз. Однако криков не было. На 1-м этаже распахнулись створки лифта. Вышел гражданский с глазами предзакатного состояния, дрожащей рукой достал сигарету и, увидев скачущих близнецов, показал рукой в лифт. «Там!» — достал зажигалку и грохнулся в обморок. Братья успели ее подхватить и положить на пол. Дедушка смирно висел на одной привязанной руке в лифте, только челюсть у него развязалась и немного отпала, что весьма выглядело приятно, особенно в тусклом освещении лифта. Братья вытащили любимого деда на улицу. Один остался с дедом на лавочке, другой побежал подгонять машину. Тут из подъезда вылез очнувшийся страдалец гражданский и, не видя ничего перед собой, сел рядом с дедушкой и вторым близнецом, который сразу прокомментировал это событие. — Не, мужик, ты чё, некрофил? Отстань от деда, он наш. После этих слов гражданский сорвался с места и, чуть не угодив под колеса подъезжающей машины, умчался в ночь, пугая местных накурившихся тинейджеров, которые завидовали ему и думали: «Вот плющит пацана!» Курсанты-близнецы хотели сперва поместить деда с почестями в салон, но потом передумали, мало ли чё. А вдруг дед по своей сволочности оживет и чего-нибудь учудит? Поэтому расстелили в багажнике целлофан и с комфортом уложили дедулю, подогнув ему ноги. Сели и с Богом поехали. Все бы хорошо. Но перед подъездом к раздольному выплыли из мрака доблестные представители ГИБДД. Подошел сержантик, лихо козырнув, и тут братья начали ему втулять, что везут типа дедушку. Сержант действовал стремительно. Свисток. Весь наряд возле машины, руки на капот. Стоят курсанты, руки на капот, матерятся. Достают документы. Менты проверяют. Да, все в порядке, и доверенность на перевозку усопшего. А что за хрень? И тут они заглядывают в багажник. «А, мля, идиоты, вы где его взяли?» «Да это ж наш дед. Вон, все в документах есть». «А ведь и не докопаешься. У ментов трясутся руки, они кидают близнецам документы и с криками: «Уёвайте нах отсюда!» Сами стартуют ближе к населенным пунктам, где побезопаснее. Наконец деда довезли, перекладывают в гроб, но ноги усопшего немного закостенели. И получается неприглядная картина. Лежит дед в гробу с согнутыми коленями. Так как все многочисленные родственники уже были уклюканные, Проблему опять взяли на себя близнецы. Вырезали из старых шин резинки под брюки усопшему и гвоздями к гробу. Дедушка принял очень пристойную позу. Все успокоились. Близнецы пошли спать. На следующий день все прощались, а курсантики выяснили, что среди родственниц ближних и дальних есть весьма неплохие особы. И все бы ничего. Похоронили бы деда спокойно, но когда выносили гроб, его начали выносить вместе с табуретками, приколоченными с другой стороны накануне. Похоронили нормально, но на поминках два баяна порвали. Вот так, млин.